Глава 25. Наступил решающий момент. За моей спиной городовые схватились с наемниками Андрея Углова. Сам избранник телесфора стоял прямо передо мной. Я знал, что на другом конце палубы лежат коробки с оружием. К ним-то он меня и не хочет подпускать. Он уже догадался, что за нами с утеса наблюдает главный городовой Тимофеев. Если прямо сейчас я заставлю Углова снять свою маску, отвертеться он уже не сможет. Проблем у него будет немерено. Сначала его проверят по делу о покушении на императора, затем выпытают, имеет ли он связь с некромантами, и в заключение дадут приличный срок за производство и распространение незапатентованного огнестрельного оружия. Я не мог знать наверняка, как работает его маска, но догадывался, что с ней могут возникнуть проблемы. Поэтому заранее продумал запасной план. Защитный механизм, значит? Ничего страшного. Кто его активировал, тот его и отключит. «Хватит мечников!» — крикнул Углов и угрожающе помахал нацеленным на меня пистолетом. «Не знаю, как ты меня расколол, но сейчас против меня у тебя нет ни единого шанса. Доказательств все еще ноль, тебе никто не поверит. И сразиться тебе со мной не удастся. Твоя богиня тебе не поможет. Попробуй, позови ее. Прямо сейчас телесфор блокирует Гигею». «Я в курсе о его способностях», — спокойно кивнул я. «А помощь Гигее мне не нужна. Я, в отличие от тебя, прекрасно справляюсь со всеми задачами, не прибегая к поддержке лекарского бога». «Ха, да что ты! Но у тебя скованные руки. Ты даже обратный виток не сможешь использовать, пока я не решусь в тебя выстрелить. А если решусь, ты не успеешь вовремя отреагировать». Тут он прав лишь частично. Мне уже удавалось однажды опередить пулю, но не стоит рассчитывать, что этот трюк будет срабатывать постоянно. Благо, мне сейчас он и не нужен. Я собираюсь сделать кое-что другое. Я поднял правую руку и активировал лекарскую магию, а затем перевел ее в режим перелечивания. Спящие магические каналы вновь активировались и приготовились пропустить через себя поток жизненной энергии. Углов не знает о существовании этой силы и даже не догадывается, что я с помощью нее собираюсь сделать. «Ха, ты блефуешь», — хмыкнул он. «У тебя даже плана нет, Алексей. Что ты пытаешься сделать своей лекарской магией? Головную боль мне вылечить? Это не обязательно. Просто убери с моей дороги, и мне полегчает». На его остроты я решил не отвечать. Сразу же приступил к действию. Скоро Углов поймет, что допустил ошибку, но будет уже слишком поздно. Лекарскую магию он видит, но воздействие спящих каналов заметить не сможет. Я направил свою силу прямо на его лицо, а точнее на кровеносные сосуды. Заставил иммунную систему и циркулирующие в крови лейкоциты работать с утроенной силой. «Вот и все, Андрей», — заключил я. «Наша с тобой битва подошла к концу». «Что ты имеешь в виду? Ты ведь даже ничего не...» Но закончить свою речь Углов так и не смог. Он резко вздрогнул, попытался схватиться руками за лицо, но, естественно, ему помешала маска. «Что ты натворил?» — крикнул Андрей. Я не стал отвечать на его вопрос. Воспользовавшись ситуацией, я налетел на Углова, выбил из его рук пистолет, а затем повалил своего противника на землю. В этот же момент ко мне присоединился Святослав Березин. Некромант прижал коленом Углова. «Отпустите меня! Лицо! Мое лицо!» Представляю, что он сейчас чувствует. Я заставил иммунную систему запустить мощнейшую аллергическую реакцию. Сейчас кожа его лица не просто зудит, а горит так, будто Углова опустили головой в кипяток. И он не может исправить эту ситуацию, ведь лекарской магии у него нет. «Мечников, идиот! Что ты натворил? Убей некроманта сейчас же! Иначе мы оба лишимся наших контрактов с богами!» Вот болван! Хорошо еще, что пока что его слышит только Березин. Не хотелось бы, чтобы он начал распространяться на тему клятвы лекаря. Хотя, опять же, кто ему поверит? Интересная вышла ситуация. Моя клятва лекаря не желает Березину смерти. А клятву Углова посчитала иначе. А все потому, что некромант специально пригрозил Андрею своей магией. Все пошло строго по моему плану. Теперь, если Углов не последует зову клятвы и не убьет Березина, его договор с Телесвором будет расторгнут. К этому моменту столкновение городовых с наемниками уже подошло к концу. Нескольких полицейских ранили, но обошлось без жертв. Я предупредил Тимофеева о том, что у врага будет серьезное оружие. Поэтому перед началом операции бойцы взяли с собой несколько магических артефактов. Обычно городовые ими не пользуются, но на серьезные задания руководство позволяет брать с собой магическое оружие. Поскольку в Саратове напряженная обстановка с сектантами, проблем с получением одобрения на использование артефактов не возникло. Пока наемников связывали, Тимофеев с двумя своими сотрудниками поднялся к нам, чтобы лично пообщаться с организатором сорвавшейся сделки. В эту секунду Углов, судя по надрывным стонам, больше терпеть уже не мог. Желание освободить лицо достигло апогея. «Лучше тебе открыть лицо. Моя магия запустила аллергическую реакцию на материал, из которого состоит маска. Но можешь и не снимать, если хочешь на всю жизнь остаться обезображенным. Если твоя кожа сейчас начнет лопаться, наружу выделится сукровица, потом присоединится гнойное воспаление. Представляешь, что будет, если гной спаяется с маской? Потом уже снимать ее придется вместе с лицом». «Я ненавижу тебя, Мечников!» Процедил сквозь зубы он и дрожащей рукой потянулся к затылку. Городовые попытались его остановить, но я попросил их не вмешиваться. «Он уже не опасен», — уверил их я. «Позвольте человеку снять маску, пусть подышит свежим воздухом. На воле он теперь окажется не скоро». Андрей провел пальцами по защитному механизму, и маска слетела с его головы. В этот же момент я почувствовал присутствие Гигеи, а это могло означать только одно. Влияние Телесфора исчезло, контракт Углова с его богом разорван. Теперь он полностью лишен всех своих козырных карт. И его блестящие юридические знания тоже ситуацию не спасут. Сомневаюсь, что ему дадут возможность защищать себя на суде самостоятельно. Металлическая маска с гулким стуком ударилась о гнилые доски. «Грифон, меня подери», — протянул главный городовой Тимофеев. «Андрей Всеволодович, господин Углов? Как это понимать?» Удивительно, что Тимофееву удалось узнать юриста. Лицо его раскраснелось и покрылось россыпью пузырей. Как только Андрей снял маску, я сразу же отключил аллергическую реакцию. Нам не нужно, чтобы он умер от шока. Самосуд я совершать не собираюсь. Пусть Углов отвечает перед законами Российской империи, которыми он так любил вертеть. Мне давно было известно, что Андрей Углов стоит за производством поставляемого на черный рынок нового оружия, господин Тимофеев. Но я не мог доложить об этом раньше, иначе бы он сумел замести все следы. Теперь вы можете спокойно получить ордер на обыск принадлежащего ему завода. Он находится по соседству с своим предприятием. Думаю, вас сильно удивит, что творится в этом здании». «Здорово вы все это провернули, Алексей Александрович», — с одобрением кивнул Тимофеев. «Представляю, как удивится его отец, когда узнает правду. Сын главы ордена лекарей, всеми уважаемый человек, творил такое в темных уголках Саратова». «Я также подозреваю, что именно он совершил покушение на своего отца несколько месяцев назад», — прошептал Тимофееву я. «Но с этой информацией будьте аккуратней. Вообще постарайтесь помягче сообщить эту новость Всеволоду Валерьевичу. Он недавно пережил сердечный приступ, а факт ареста его сына может еще сильнее ударить по здоровью главы ордена». «Не беспокойтесь, Алексей Александрович», — кивнул Тимофеев. «Дальше мы все сделаем сами. Ячейку черного рынка сейчас берет другой отряд. Можно сказать, что сегодня мы спасли Саратов сразу за двух преступных организаций. Когда новости дойдут до князя Игнатова, уверен, он вас отдельно отблагодарит. В последнее время ему совсем тяжко из-за того, что творится в его гор...» «Да заткнитесь вы уже!» — рявкнул Углов, которого как раз поволокли к карете городовых. «Не могу больше слушать этот бред! Я столько сделал для нашего города, а вы относитесь ко мне как к обычному уличному бандиту!» «О да, сделал он действительно много. Денег в развитие ордена и госпиталей семья Угловых вложила немерено. Но все это делалось только для того, чтобы задабривать клятву лекаря и продвигать Телесфора. Да и деньги были грязными, очень сомнительна благотворительность. Больше Углова никто слушать не стал. Его затолкали в карету и повезли в участок. Я на прощание помахала своему старому врагу и с облегчением выдохнула. Наконец-то эта борьба подошла к концу. Я бился с этим ублюдком с тех самых пор, как переехал в Саратов. Виктор Балашов, семья Мансуровых, клоны, похищение людей, огнестрельное оружие. За всем этим стоял Углов. Все эти месяцы мне хотелось узнать, зачем вообще нужно было нарушать столько законов. Углов мог ограничиться продажей своего оружия, но почему-то решил подключить еще и Мансуровых. Те похищали людей и высасывали из них магическую энергию в подвале своего тайного логова. Только сейчас я понял, зачем Андрею Углову понадобилась тайная техника Мансуровых. Он ведь изначально упоминал, что желает видеть меня в качестве союзника, поэтому не совершал на меня серьезных покушений. Но я был нужен ему не как соратник. Думаю, он собирался выкачать из меня магическую энергию, а затем поглотить ее, чтобы стать настоящим лекарем. Но теперь всем его планам конец. «Ну что?» — снимая с себя защитные железные листы, спросил Березин. «Я свою часть уговора выполнил. Теперь ваш черед, Алексей». «Благодарю за помощь, Святослав», — кивнул я. «Ритуал проведем завтра. В это же время, там, где и договаривались, на окраине Саратова. Чтобы все прошло без лишних свидетелей. Вы поглотите всю сокрытую во мне некротику, а я сразу же избавлю вас от темных магических каналов». Мы с Березиным разошлись по домам. Я до сих пор не мог отойти от схватки с Угловым. Тело переполнило приятное чувство удовлетворения. По виткам, грея грудь, разлилась магия, которую я получил сразу же после того, как Углов лишился своей связи с Телесфором. Видимо, клятва расценила мою победу как помощь людям, поэтому наградила меня новой порцией магической энергии. «Гигея, ты здесь?» «Да, я пытаюсь понять, что происходит». «Есть догадки?» «У меня плохое предчувствие, но пока что еще рано об этом говорить. О чем ты хотел меня спросить?» «Если я правильно понимаю, мы только что одолели последнего избранника. Остальные уже приняли нашу победу. Теперь ты сможешь занять пустующий трон и стать главной богиней-лекарей, так ведь?» «Вот именно об этом я и беспокоюсь. Что-то пошло не так. Почему-то престол до сих пор мне недоступен. Дай мне время, Алексей, я попробую разобраться, почему мне не удается возвыситься». Я решил больше не беспокоить Гигею расспросами. Возможно, должно пройти какое-то время. Или же мы что-то упустили. Но сейчас у меня куда более важные дела. Выспавшись после операции по захвату Углова, я прошел в губернский госпиталь, чтобы отработать на приеме и освободить вечер для ритуала. Пациентов в этот день оказалось немного. Главному лекарю Разумовскому даже удалось поспать прямо на рабочем месте. Таких спокойных дней не было давно. Однако ближе к полудню меня посетил человек, которого я уже и не надеялся увидеть у себя на приеме. Михаил Анатольевич Погрянцев, маг крови. Пару дней назад я чудом смог спасти ему жизнь и велел прийти на прием. Но на тот момент Погрянцев наотрез отказывался от дальнейших консультаций. «Рад, что вы все-таки одумались, Михаил Анатольевич», — сказал я. «У меня как раз появилось оборудование, с помощью которого я смогу исследовать вашу кровь». Багрянцев не проронил ни слова, позволил мне взять у себя кровь для биохимического анализа, затем принял выданные мной препараты и лишь под конец консультации произнес: «На самом деле, Алексей Александрович, я пришел по другой причине. Ну, приехали. Я тут распинаюсь, пытаюсь привести его в порядок, а он, оказывается, вообще не за помощью явился. Наш с вами разговор заставил меня задуматься о том человеке, который носит имя моего отца. Я хотел предупредить вас, что не стану общаться с городовыми на эту тему, но начну собственное расследование. Если смогу найти хоть какую-то информацию касаемо этого Анатолия Ожегова, обязательно сообщу вам лично. Заодно отплачу вам за то, что вы спасли мою жизнь». «Будьте аккуратны, господин Багрянцев. Кем бы ни был этот Анатолий Ожегов, он напрямую связан с сектантами. Любой контакт с этим человеком может быть опасен». Когда Багрянцев покинул мой кабинет, я поместил взятую кровь в камеру с морозным кристаллом, затем принял еще несколько пациентов и направился за город на судьбоносную встречу со Святославом Березиным. Мы расположились на пустыре, сокрытом от города лесополосой. Некромант озадаченно пожал плечами, а затем спросил. «Ну что, как будем готовить к ритуалу? Пентаграмму чертить? Кровь свою проливать?» «Это больше по части некромантов. Мой рецепт не менее сложный, но мы обойдемся без кровопролития». Пока я раскладывал пустые магические кристаллы и разливал специальный раствор, который был создан по рецепту Асклепия, Святослав Березин ходил за мной, нашепотывая какие-то заклятия, и вытягивал из меня остатки некротики. «Фу ты!» — выругался он. «И всего-то! Вас было всего лишь несколько крупиц, Алексей!» «Но они могли испоганить жизнь множеству поколений. Теперь я чист?» «Как стеклышко». «Отлично. Тогда переходим к финальному этапу. Вставайте в круг между кристаллов, Святослав. Теперь очистим вас». Протянул Березин, глядя куда-то вдали. «Алексей, это ваши знакомые?» Я резко обернулся и обнаружил, что из леса появились 10 фигур в черных мантиях. Они неслись на нас, стремительно сокращая расстояние. «Предатель! Предатель!» — кричали они. «Проклятие, так это же сектанты!» — воскликнул я, а затем перевел взгляд на Святослава. «Почему они называют вас предателем?» «Понятия не имею», — ответил он. «Думаю, мне понравилось, что я хочу избавиться от некромантии. Что будем делать? Дадим бой или сбежим?» «Придется давать бой. Даже если бы мы и захотели скрыться, нам уже это не удастся. С другой стороны, тоже появилась группа сектантов. Нас зажимают в тиски. 15 людей в черных балахонах окружили нас со всех сторон. Из толпы обезумевших фанатиков выделялся лишь один человек. Высокий мужчина с мертвенно-бледной кожей. Его лицо пересекал длинный шрам. Вот так встреча!» «Ну здравствуй, Анатолий Ожегов», — бросил предводителю сектантов я. «Целую неделю занимаюсь твоими поисками, а ты в итоге сам нашел меня». Ожегов задрал голову, уставился на меня белесыми глазами, затем поднял над головой правую руку и отдал приказ. «Убить обоих». Продолжение следует. Читал Родион Нечаев.